Курдюковы уже ловят тех, кто к тебе ходит. Какое им дело собачье? Курдюковым. Не спроси. А ты почему не затаилась в квартире? А? А ты почему не вышла, не спросила? Ты же слышала все. Дверь приоткрыла. Все, мне не нужно никого допрашивать. Да? Ты же говорила, что если он придет объявление клеить, если ты шум услышишь, ты 02 вызовешь. Нужно будет и вызову. Не, ну как, людей поймали, а ты все слышала и молчала. А если бы убили их? Тогда что? Почему ты не вызвала никого? Ни, шум не подняла? Когда никого не видела. Как они к тебе приносили, говорит, тортик принесли, помнишь? Никакого торта я не видела. Но ты из-за двери слышала, они тебе говорили, мы тебе принесли тортик. Мало чего скажут. Не, ну на этой неделе эти были события, что тебе так говорили, мы принесли никаких торт. Никаких тортов я не видела. Нет, ты из-за двери слышала, что тебе говорили, Валентина Петровна, мы вам принесли тортик. Говорили. Говорили. Когда это было? Я ничего не записываю. Мы восстанавливаем события. Мы с полицией, потому что произошло, в общем-то, задержание несовершеннолетних. Прямо торт тебя сокрушил. Что сокрушил-то? Курдюкова держали 5 часов людей в подъезде. 5 часов не отпускали ребят. Взяли бы, да пожаловались на них. Вот не знаю, почему они... А почему ты-то шум не подняла? Ишь какая, трусиха. Может, не тот возраст, чтобы вмешиваться. У тебя, может, под дверью убьют людей, и ты будешь молчать, да? Да. Как тебе не стыдно? Пойдешь соучастницей, что слышала, но не предотвратила преступление. Ты думаешь? Просто... Скажи, что я была дома. Потому что у тебя телефонный звонок звенел постоянно. И он всегда звенит. Нет, его слышно, когда ты только свою дверь открываешь, Настя. Тогда его слышно. Значит, ты стояла у общей двери и слушала просто. У железной двери ты стояла, а свою открыла. Мы же все знаем уже, как у тебя что расположено. Ну и что? Нет, свою дверь нельзя открывать. Ну, значит, ты слушала, что там происходит в подъезде. Да нахуй вы мне нужны, чтобы я следила за вами. Нет, ну как это так? У тебя Курдюковы. Слушай, а я тут фотки Курдюковых увидел. Они прям реально бандиты. У них... Надо меры принимать, сажать. У них такие рожи. Раз они бандиты. У них такие рожи, морды прям без зубов один. Баба вот эта вот Танька у них страшная-престрашная, как крокодил. Да? Ну что ж я сделаю? Ну, а они... Она страшная. Страшная. Ее с вокзала подобрали. Слушай, а толстая твоя ночью орала на нас? Правильно сделала, чтобы не звонили. А мы будем продолжать. Чего? А как там Руслан? Почему это Русланова мамаша не замужем? Как это не замужем? Была замужем. А сейчас что, одинокая? Муж умер. От чего это? Заболел. Довела, значит, вампирша. Все мы тленные в этом мире. Тленные. Сама почти до 100 лет дожила, а мужика доводите, умирают. Что твой умер муж, что ее умер муж. Вы вампирши, бабы. Мужики всегда раньше умирают. А ты поорешь и живешь долго. Угу. Поплачешь еще, наверное, иногда, да? Все бывает. А насчет чего ты плачешь? Что квартиру отнимают или что? Хуй меня отнимешь, сама того хочешь, отниму. Валь, а тут стихотворение о тебе сочинили люди. Да? Да. Знаешь, какое хорошее? Поэты. Поэты, что ты квартиру отнимаешь. Ой, в смысле, у тебя отнимают, а ты не хочешь отдавать. Алло. Что ж я ёбнула, чтоб квартиру отдавать? Нет, смотри, какое стихотворение красивое, знаешь, такое вот. Сочинил человек такой. Он вообще не из Москвы, а откуда-то из другого города. Алло. При свете дня, во тьме ночной, в квартирке будем жить с тобой. В квартирку мы зайдем к тебе, печенье будет на столе. Бандюги тебя будут ждать. Собаку станем отравлять. Отравим, больно бесновато. Бандюгу надо в Кащенко, там приготовлена палата. Валюша, подпиши, родная, ну что же ты такая злая? Зайдем, подпишешь, чай попьем, останемся наедине вдвоем. К тебе я буду приставать, и ляжем мы с тобой в кровать. Женюсь, Валюша, на тебе. Дверь будет, сука, вся в говне. Бандюги, твари, доебали. Сюда бледей не зазывали. Петровна, сядем, разговоришься. А кислоты, блядь, не боишься? Давно ты ищешь к ней подход. Здесь сотни разных, блядь, кислот. Давай, давай, заходи. Стеклянный нож, дубинка есть. И родственников всех не перечесть. Хоть обзвонись, хоть объебись. Где адрес, имя, телефон узнал, колись. Сосед полковник твой сказал, врешь, аферюга, тебе другой бандюга подсказал. Со словом хуй Валеша ложит трубку. Бандюги в прошлый раз ей приносили шубку. Отвергла бабушка подарок, собаку напустила. Вот только интерес к своей персоне в сто крат ты распустила. Понравилось? Ничего себе, о, поэты какие. Ты представляешь, как тебя любит вся страна? Это парень написал из города Кызыл-Орда. Угу. Да. Его зовут Шат Ибраев. Представляешь? Не русский? Не русский. Сигареты в зубах, наглый такой. Угу. Фотографию вижу. Вот в интернете что творится под тебя. Совсем как Есенин. Да. Ну ты потому что видишь, всех развлекаешь, уже все ребята знают о тебе, вся страна. Да нахуя вы мне нужны, чтобы я вас развлекала? Валь, а документы на квартиру когда оформлены? Хуй вам вместо документов, подсасывайте. Сейчас приду. Грязнушка, короче. Дебина мать. Дебина мать.